Глава третья. Воры. В назначенный Тимошкою вечер оба гостя его, едва закатилось солнце, уже стояли на страже перед воротами приказа, прячась за толстыми деревьями противоположной стороны улицы. Мрачные и унылые стояли высокие заостренные бревна тына. Кругом было пусто и тихо. Два стрельца, обняв свои бердыши, мирно храпели, прислонясь к косякам ворот. Где-то протяжно выла собака и усиливала гнетущее впечатление. И вдруг в тишине ночи раздался пронзительный стон, еще и еще. Шаленый рванулся в сторону, товарищ едва успел ухватить его за полу кафтана. «Куда, дурень?» – прошептал он, чувствуя, как и его охватывает невольная дрожь. «Пусти!» Стуча зубами, пробормотал Семен. «Балда!» — выругался его приятель. «Кабы это тебя драли!» «Жутко, не устрой!» — совладав с испугом, тихо ответил Шаленый. «Думается, а коли придет и наш черед, да мы вот так-то!» Голос его пресекся. «Балда и есть!» — презрительно ответил Неустрой. «Двум смертям не быть, одной не избыть! Любишь кататься, люби и санки возить. Не все коту масленицу править. Так-то. А ты гляди, почет-то какой. Тут тебе и боярин, и дьяки, и мастера эти самые. Опять стерпи. Пусть их черти потешатся, а там опять твоя воля. Без рук, без ног? Еще того лучше. Сойдешь за убогого. Так ли Лазаря запоешь? Люба два. Тс! Вдруг остановил его Шаленый, и они замерли. Ворота с громким визгом отворились, и из них медленно вышли два парня, босоногие, с ремешками на головах, неся за концы рогожу, на которой недвижно лежало тело. Стрельцы сразу встрепенулись. «Куда? Кто?» — окликнули они. Вышедшие рассмеялись. «Спите», — сказал один, — «свое добро несем». «Мастера, не видите, что ли?» — ответил второй. И они пошли вдоль тына, свернули за угол и стали по скату спускаться к мрачному темному зданию. Неустрой Шаленый тихо двинулись за ними и невольно вздрогнули, увидав, куда они держат путь. Они шли прямо к Божьему дому, из которого доносился невероятный смрад разлагающихся трупов. В этот дом, вернее склеп, складывались трупы всех неизвестных, поднятых на улицах Москвы мертвецов. Были тут опившиеся водкою, замерзшие, вытащенные из воды, были тут и убитые, и раздавленные, всех клали в одно место и держали до весны, когда хоронили за раз в общей могиле. Случалось, к весне скапливалось 300-400 трупов, и едва наступала оттепель, как тяжелый смрад от них разносился по всему городу. Неустрой не выдержал, и как только носильщики завернули за угол, он подбежал к ним и сказал: «По приказу мастера». «Получай», — добродушно ответил шедший впереди, и ловким движением сбросил наземь неподвижное тело. «Мертвый?» — испуганно спросил Неустрой. Носильщики засмеялись. «Встряхни, и очухается!» «Нечто можно было его живым выволочь, дура!» — укоризненно сказал другой. Неустрой и Шаленый нагнулись над товарищем. Шаленый вдруг выпрямился. «Кровь!» — сказал он глухо. «Где?» Шаленый указал на ноги носильщиков. Голые они были испачканы кровью. Носильщики грубо засмеялись. «И уморушка», — сказал один. «Али, милый человек, нашего дела не знаешь?» «Заходи, покажем», — с усмешкой сказал другой. «Тьфу! Пропади вы пропадом!» — сплюнул Шаленый и торопливо зажал в кулак большие пальцы от сглазу или наговора.